3. И теперь Джордж бежал, догоняя уплывающий вниз кораблик по левой стороне Уитчем-стрит. Бежал быстро, но вода бежала еще быстрее, и расстояние между ним и корабликом увеличивалось. Он услышал нарастающий рокот и увидел, что в 50 ярдах ниже по холму дождевая вода, текущая по ливневой канаве, уходит в водосток, продолговатый, полукруглый вырез в бордюрном камне. На глазах у Джорджа, лишённую листьев ветвь, с чёрной и блестящей, как кожа тюленя, корой, занесло в пасть водостока. Ветвь на мгновение зависла, а потом её утащило вниз. Туда и направлялся его кораблик. «Ох, говно и шинола!» — в ужасе воскликнул он. «Шинола — марка обувного крема. Исходная фраза, популярная во время Второй мировой войны, ты не отличишь говно от шинолы. Туповат, значит». Прибавил скорости и уже подумал, что сейчас выхватит кораблик из воды. Но тут нога Джорджа поскользнулась, и он упал, ободрав коленку и вскрикнув от боли. И уже с мостовой, под другим углом, наблюдал, как его кораблик сделал два круга, попав в очередной водоворот, а потом исчез. «Говно и шинола!» — вновь выкрикнул он, стукнув кулаком по гудрону. Заболела и рука, и Джордж заплакал. «Так глупо потерять кораблик!» Он поднялся, подошел к водостоку, опустился на колени, заглянул вниз. Вода гудела, падая в темноту. От этого гудения по коже побежали мурашки. Оно напомнило ему о... «Ха!» Вскрик вырвался из него, словно выбитый пружиной, и он отпрянул. Там были желтые глаза. Те самые глаза, которые он всегда представлял себе, но никогда не видел в подвале. «Это животное», — пришла бессвязная мысль. «Животное, только и всего. Какое-то животное, может, домашний кот, которого утянуло туда водой». И однако он уже изготовился дать дёру. Побежал бы через секунду-другую, когда его умственный распределительный щит справился бы с шоком, вызванным этими сверкающими желтыми глазами. Он чувствовал грубую поверхность гудрона под пальцами, над ним холодный слой воды, огибающий их. И тут раздался голос, вполне нормальный, даже приятный голос, обратившийся к нему из водостока. «Привет, Джорджи». Джордж моргнул и вновь посмотрел вниз. И не смог поверить тому, что увидел. Это тянуло на выдуманную историю или на фильм, в котором зверушки разговаривали и танцевали. Будь он на 10 лет старше, он бы точно не поверил тому, что видел, но он не прожил 16 лет, только 6. В водостоке находился клоун. Освещение там оставляло желать лучшего, но свет все-таки хватало, так что Джордж Денбро не сомневался в том, что видел. А видел он клоуна, как в цирке или по телеку. И выглядел этот клоун чем-то средним между Бозо и Кларабелем, который общался с другими, или это была женщина, с полом клоуна Джордж определиться не мог, дуя в свой ящик в субботней утренней передаче «Худи-Дуди». Только буйвол Боб мог понять, что говорит Кларабель, и Джорджа это всегда смешило. Он видел, что лицо у клоуна в водостоке белое, пучки рыжих волос торчат с обеих сторон лысой головы, вокруг рта нарисована большая клоунская улыбка. Живи Джордж несколькими годами позже, он подумал бы сначала о Рональде Макдональде, а уж потом о Бозо или Кларабеле. В одной руке клоун держал связку шариков всех цветов, словно какой-то огромный спелый фрукт. В другой руке — кораблик Джорджа. «Хочешь свой кораблик, Джорджи?» Клоун улыбнулся. И Джордж улыбнулся. Ничего не смог с собой поделать. На такую улыбку нельзя не ответить. «Конечно хочу!» Клоун рассмеялся. «Конечно хочу! Это хорошо! Это очень хорошо! А как насчет шарика?» «Ну, конечно!» Он потянулся вперед, а потом с неохотой отвел руку. «Я ничего не должен брать у незнакомых людей. Так говорил мой папа». «У тебя мудрый папа», — ответил клоун из водостока, улыбаясь. И как, спросил себя Джордж, он мог подумать, что у клоуна желтые глаза? Они же ярко-синие, с искринкой, такие же, как у мамы и Билла. Правда, очень мудрый. Поэтому я тебе представлюсь. Я Джорджи Боб Грей, также известный как Пеннивайз, танцующий клоун. Пеннивайз, познакомься с Джорджем Денбро. Джордж Денбро, познакомься с Пеннивайзом. И теперь мы знаем друг друга. Я перестал быть незнакомцем для тебя, и ты перестал быть незнакомцем для меня. Заметано? Джордж засмеялся. Думаю, да. Потянулся к кораблику и вновь отвел руку. А как ты оказался там, внизу? «Ветер с дождем просто задули меня туда», — ответил Пеннивайз, танцующий клоун. «Они задули туда весь цирк. Ты чувствуешь запах цирка, Джордж?» Джордж наклонился вперед. Внезапно в нос ударил запах арахисовых орешков, горячих, поджаренных арахисовых орешков и уксуса, белого, который через дырку в крышке льют на картофель фри. А еще запах сахарной ваты и жарящихся пончиков, плюс слабый, но ядреный запах говна диких животных. Распознал он и запах опилок на арене. Но при этом никуда не делись запах мутного потока и гниющих листьев и темных водосточных теней. Сырой, гнилостный запах, подвальный запах. Только остальные запахи были сильнее. «Ну, конечно, чувствую». «Хочешь свой кораблик, Джорджи?» — спросил Пеннивайз. «Я повторяю вопрос только потому, что он вроде бы тебе не так уж и нужен». Он поднял кораблик выше, улыбаясь. Клоун был в мешковатом шелковом костюме с большими оранжевыми пуговицами, ярко-синем галстуке, больших белых перчатках, какие обычно носили Микки Маус и Дональд Дак. «Да, хочу». Джордж смотрел в водосток. «И шарик. У меня есть красный, зеленый, желтый, синий». «Они летают?» «Летают?» — глаза клоуна округлились. «Да, конечно, летают. Они летают. А еще есть сахарная вата». Джордж потянулся к водостоку. Клоун схватил его за руку. И Джордж увидел, что лицо клоуна изменилось. Он увидел перед собой ужас, в сравнении с которым самые жуткие образы существа в подвале казались сладкими грезами. Увиденное разом, одним ударом когтистой лапы, лишило его рассудка. «Они летают», — проворковала тварь в водостоке сдавленным, посмеивающимся голосом. Она крепкой, обжимающей хваткой держала руку Джорджа и тащила его к ужасной темноте, куда шумом и ревом низвергалась вода, унося к океану смытый в нее дождем мусор. Джордж изогнул шею, чтобы не смотреть в эту запредельную черноту, и закричал в дождь, бессвязно кричал в белое осеннее небо, широкой дугой изогнувшейся над Дерри во второй половине того дня, осенью 1957 года. Его пронзительные, душераздирающие крики услышала вся Уитчем-стрит. В домах, что ниже водостока, что выше, люди бросались к окнам или выбегали на крыльцо. «Они летают!» — рычало оно. «Летают, Джорджи! И когда ты окажешься внизу со мной, ты тоже будешь летать!» Плечо Джорджа прижало к бетону бордюрного камня, и Дэйв Гарденер, который оставался дома и из-за наводнения не пошел в корабль обуви, где работал, увидел только мальчика в желтом дождевике, маленького мальчика, кричащего и дергающегося в мутной воде, которая перехлестывала его лицо, отчего крики частично захлебывались, пузырясь. «Все внизу летает», — шептал посмеивающийся мерзкий голос. А потом мальчик внезапно услышал, как что-то рвется. Накатила волна слепящей боли, и на том для Джорджа Денбро все закончилось. Дэйв Гарденер поспел туда первым. И хотя он подбежал к водостоку через 45 секунд после первого крика, Джордж Денбро уже умер. Гарденер схватился за дождевик на спине мальчика, вытащил его на мостовую и начал кричать сам, когда тело Джорджа повернулось у него в руках. Левая сторона дождевика стала ярко-красной. Кровь лилась в водосток из рваной дыры в том месте, где была левая рука мальчика. Круглая головка плечевой кости, отвратительно яркая, торчала из порванной материи. Глаза мальчика смотрели в белесое небо и уже начали наполняться дождем, когда Дэйв, пошатываясь, двинулся навстречу другим людям, бегущим по улицам.